Нострома, Нострома, Нострома. Рен, опередивший остальных джедаев, красуясь накинутой поверх защитного комбинезона с герметичным шлемом робой покрутил головой. Кому-то очень нравится это слово. Ты же не думал, что на судне, где занимались чем-то явно незаконным, тут и там будут находиться эмблемы злодейской корпорации, следующий за Твиликом Ксанатос. Шлем, коего имел забрало в виде человеческого лица, в силе полыхнул ощущением шипучих пузыриков и волной тепла. Мы все же не в голофильме. Я знаю, что нужно делать. Малый развел верхнюю пару рук в стороны, тогда как нижнюю скрестил на груди. Давайте разделимся. И еще меня обвиняют в любви к шаблонам из голофильмов, подняв взгляд к потолку, ни к кому конкретно не обращаясь, проворчал Твилик. В этом есть смысл. Альфа, выбравшаяся из челнока последней Раву, встала рядом с четырехруким крепышом. А то, самодовольно хмыкнул Малый, после чего все же пояснил. Всей толпой мы тут можем долго ходить, а если разделимся, на нас сразу нападут и все станет ясно. Ну, определенный смысл в этом и вправду есть. Не смог не согласиться с выводами друга младший Омега, все же не желающий превращать миссию в пародию на голофильм ужасов. Нет, мастер-инженер вовсе не сомневался в своих напарниках. Малый и Рен были отличными бойцами, Раву же их даже превосходила, ну и он сам отнюдь не являлся беззащитным. Однако же сейчас перед ними не стояла задача сделать все как можно быстрее, да и ресурсы не ограничивались малым диверсионным отрядом. «Нет, ребята, ждем переброску дроидов и действуем по плану», — отказался от предложения наследник герцога Телоса 4. «И сохраняйте бдительность. Мы даже приблизительно себе не представляем, что происходит в закрытой части корабля. Нет в тебе жилки авантюризма», — посетовал Рен. «Ага», — четырехрукий крепыш вздохнул. «Раньше ты был круче. Альфа и сейчас самый крутой. А кто не верит, может вызвать меня на поединок», — коротко рыкнув. Полыхнула веселыми фантомными искорками синяя волчица, в своем комбинезоне выглядящая не столько угрожающе, сколько странно. Хе-хе. Малый уже собирался что-то сказать, но в этот самый момент джедаи ощутили невесомое прикосновение к своим разумам, заставившее рефлекторно напрячься. «Помогите!» — донеслось эхо женского голоса, звучащее только в силе. «Сэр, я что-то слышал!» — один из десантников поспешил обратиться к сыну планетарного правителя, которому и служил. «Звуковые датчики молчат, но я уверен в том, что это голос женщины». «Подтверждаю, сэр», — откликнулся второй боец. «Я думал, что мне показалось, но раз первый говорит». «Так», — Ксанатос повернулся спиной к своим друзьям и окинул взглядом напряженных членов команды спецназа. «Вы тоже слышали?» Ответом ему стали короткие «так точно, сэр», в исполнении всех киборгов. «Учитывая же, что ни один звуковой датчик не зафиксировал никакого постороннего голоса, то вывод был однозначным. Здесь есть телепат, достаточно сильный, чтобы транслировать мысли нескольким разумным на расстоянии, направленным импульсом отправил сообщение своим напарникам младший Омега, разом переходя на более глубокую ступень слияния с искусственным интеллектом, что расширило его сферу восприятия. «Командуй, Альфа», — отозвалась экзотка. Поза кое неуловимо изменилась на более напряженную, будто она являлась готовой распрямиться в броске пружиной. «Ждем выгрузки дроидов, идем к реактору, расставляем дозоры на ключевых перекрестках», — вслух озвучил приказ мастер-инженер. «По пути взламываем терминалы, хотя я и сомневаюсь, что это нам чем-то поможет. После этого займемся непонятными голосами. Сэр, позвольте мне и пятому заняться этим», — попросил первый, во время брифинга озвучивший пожелание, чтобы к членам его отряда обращались по цифрам. «Мы возьмем с собой прикрытие из штурмботов, этого будет достаточно. Вы же сможете начать поиски выживших». «Отказано», — перебил собеседника наследник герцога. «Мы не знаем, с чем нам предстоит столкнуться помимо систем безопасности Нострома». «Сэр, первый прав. Не стоит тратить время и ресурсы попусту», — заговорил второй. «Четырех джедаев более чем достаточно, чтобы справиться с возможным противником, да и мы не будем стоять сложа руки. Помогите, пожалуйста, кто-нибудь. Нас похитили и держут здесь. Пожалуйста, помогите. Они проводят над нами какие-то эксперименты. Я не хочу быть следующей». В мыслях, транслируемых неизвестной, чувствовались холод, горечь, привкус крови и запах разложения, отчего молодой мужчина не смог удержаться от желания поморщиться, благо маска скрывала выражение лица. «Альфа, это отвратительно», — мысли речь Раву выдавала нарастающее бешенство, тогда как по связи в силе стало транслироваться все больше темных эмоций. «Ксанатос, мы можем пойти к реактору», — предложил Рен, перебирающий пальцами рук по рукоятям светового меча и бластера. «Мы же джедаи», — поддержал друга Малый, хлопнув ладонями левых рук по кулакам правых. «Наша работа — спасать невинных и бить всех остальных. Не так радикально, но я с тобой согласен», — хмыкнул Твилик, после чего обратился уже к человеку. «Ну как, Ксанатос, разделяемся. Отставить обсуждение приказов в боевой обстановке», чуть повысил голос младший Омега, одновременно с тем полыхнув в силе холодным светом. «Мы находимся на вражеской территории, о которой не знаем ничего. Я тоже хочу помочь, кем бы она ни была. Но если она до сих пор здесь и не смогла выбраться, то есть кто-то, кто ее удерживает и кого она боится. Первый, у твоей группы есть возражения? Если да, то можете возвращаться на корабль. Как-то не похоже это на обещанный профессионализм. Неужели контакт с телепатом так подействовал? Желание бежать и спасать прекрасную незнакомку я ожидал от Малого, Рина и Раву, но не от боевых киборгов из спецназа», — промелькнуло на грани сознания мастера-инженера. «Никак нет, сэр», — хором отозвались бойцы, в силе полыхнув сосредоточенным холодком. «Ждем команды на выдвижение», — подтвердил первый. «Ксанатос», — попытался было вмешаться Рен, но замолчал, едва лишь человек вскинул руку в восстанавливающем жесте. «Пока высаживаются дроиды, проведем медитацию», — приказал Омега. «Заодно и попытаемся выйти на контакт с незнакомкой в беде. Возражений нет? Прекрасно. Дэвид, свяжись с Кракером и Хакринч. Сообщи им, что на борту находится неизвестный телепат, который просит о помощи. В общем, опиши всю ситуацию», — попросил искусственного напарника джедай, который сам хотел бы отправиться искать одаренную, если бы это не грозило возможностью столкнуться с теми, кто устроили бойню на корабле. «Уже сделано», — отозвался незримый собеседник. «Ты меня слышишь?» — отправил мысленный посыл из картинок, звуков и ощущений Ксанатос, из-за чего на какое-то время мольбы о помощи прекратились. «Ты, кто ты?» «Ты такой же, как и я. Прохладная опаска, теплая надежда, искрящаяся разрядами фантомных искр подозрительность. Я, Ксанатос Омега, джедай. Мы здесь, чтобы помочь», — отправил новое сообщение через силу мастер-инженер, находящийся в глубокой созерцательной медитации. «Это, спасибо, я не надеялась». Похожая на порывы разнонаправленного ветра растерянность, подкрепленная сладким предвкушением и горьким страхом разочарования, были ответом. «Кто ты? Что с тобой произошло?» — постарался получить информацию мужчина, проецируя доброжелательность и тепло вовне. «Меня называют Рипли, Эллин Рипли. Надо мной и другими проводили эксперименты», — после короткого колебания все же отправила сообщение пленница, в мыслеобразах которой промелькнуло нечто неуловимо неправильное. «Тебе грозит непосредственная опасность?» Этот вопрос следовало задать раньше, но все происходящее слишком выбивало из колеи, из-за чего молодой мужчина постоянно что-то упускал, а если бы не напоминание Дэвида, то мог и вовсе забыть. «Я заперта. Не знаю, что происходит снаружи. Вы меня спасете?» На этот раз ответ был более уверенным, что можно было списать на формирующуюся временную связь в силе. «Мы сделаем все, что от нас зависит. Откуда ты? Как здесь оказалось?» Решив перевести разговор на более комфортную тему, наследник герцога Телоса 4 приготовился вылавливать крохи важной информации из потока образов. «Они называли наш мир А7Д-34. Он находится в неизведанных регионах и не имеет флота космических кораблей. Меня вместе с другими забрали военные с роботами, перед этим сбросив на наш дом бомбу. Мне некуда возвращаться». Горькая обида, темный гнев, обжигающее непонимание обдали Ксанатоса волной, заставив перехотеть развивать эту тему. «Ты знаешь, что произошло на борту корабля?» — вновь спросил младший Омега, поймавший себя на искреннем желании помочь собеседнице. «Машины взбунтовались и убили своих хозяев. Некоторые из пленников бежали, но их тоже убили. Я чувствую, что некоторые из нас еще прячутся, но корабль их не отпустит. Меня он не трогает потому, что я не покидаю запертую камеру. Вы мне поможете?» И вновь жар гнева, горечь утраты, искорки надежды, что готовы вспыхнуть огнем благодарности. «Мы сделаем все, что от нас зависит», — пообещал мастер-инженер. Примечание к части. «Всем добра и здоровья. Королевская охота 3. Нарушители, не с места», — прогрохотал в коридорах настромомеханический женский голос, после чего потолочные турели пришли в движение и нацелились на вышагивавших впереди колонны штурмботов. Предоставьте идентификатор корпорации или будете уничтожены по закону о вторжении на частную собственность. 10, 9, 8, 7. Ведется расследование ордена джедаев, заявил Ксанатос, показываясь из-за спин своей свиты. Я требую дать доступ к внутренним помещениям корабля, в ином случае хозяева Нострома будут обвинены в укрывательстве опасных преступников судом Галактической Республики. Требование отклонено по причине высокой угрозы биологической опасности, отозвался все тот же голос. 2, 1. Едва отсчет завершился, Турелья жила и начала поливать дроидов бластерной плазмой. Первые попадания расплылись по полусфере энергетического щита, схлопнувшегося едва ли более чем через 1,5 секунды, но этого времени оказалось достаточно Омега, чтобы при помощи телекинеза смять орудие прямо в его гнезде. Тут же чудом спасшиеся штурмботы отступили за спины своих свежих собратьев, начав перезаряжать свои заплечные проекторы защитного поля, а затем освещение мигнуло и сменилось на красное. «Внимание! Внимание! Произошло военное вторжение на закрытый объект!» Начали голосить невидимые динамики. Системы самообороны переведены в агрессивный режим. Инициирована разгерметизация внутренних помещений. Инициирован протокол зачистки объектов исследования. «Внимание! Перегрузка реактора произойдет через 5 стандартных минут. Персоналу Нострома рекомендуется проследовать к спасательным капсулам. Приятного дня, шутники, хаттовы», выдохнул Рен, а затем вздрогнул всем телом. «Ксанатос, чувствую», подтвердил человек, на которого тоже навалилось тяжелое, вязкое предчувствие смертельной угрозы, исходящей будто бы отовсюду. «Планы меняются. Нам нужно добраться до реактора и компьютера, чтобы не дать кораблю взорваться. Нужен терминал с подключением во внутреннюю сеть. Компьютеры на капитанском мостике не подходят», заявил Дэвид. «Придется разделяться, ну или бежать с корабля», сделал вывод наследник герцога, до пределов разгоняя свое сознание, из-за чего мир вокруг буквально замер как муха в янтаре. «Какой план, Альфа?» спросила Раву. «Рипли, ты меня слышишь?» Поддавшись интуиции, что отвечало за неосознанное взаимодействие с картинами возможного будущего, мастер-инженер потянулся к пленнице-телепату. «Слышу, что-то пошло не так», мысль речь незнакомки была приправлена ощущением чего-то кислоострого. «Ты знаешь, как добраться до реактора наиболее коротким путем? Если мы не успеем, корабль взорвется, не то, чтобы глава анклава ордена на Телосе 4 считал, что подопытные станут демонстрировать подробный план судна, но он логично подозревал, что она могла подсмотреть необходимое в чужих головах, пока научный персонал и экипаж еще были живы. Вот то, что тебя интересует», спустя субъективную секунду пришел ответ, сопровождающийся образом лабиринта, один из путей коего выделялся ядовито-зеленым. «Удобно», оценил Твилик, уже готовый сорваться с места в низком старте. «Поспешите, мы не хотим умирать», донесся ответ пленницы Нострома, вновь вызвавший едва заметное колебание в душе Ксанатоса. «Я описал ситуацию спецназу. Команды дроидам тоже отправлены», возникло сообщение от искусственного собеседника прямо в голове младшего Омега. «Действуем», отдал приказ мастер-инженер, после чего сделал первый ускоренный шаг, благодаря великой силе избегая сопротивления воздуха, который на высоких скоростях становился словно кисель, все более густеющий по мере ускорения. Обмен мыслеобразами не отнял у одаренных и 5 секунд, благодаря чему в запасе у джедаев оставалось более 4,5 минут на то, чтобы остановить систему самоуничтожения. В иной ситуации любой командир предпочел бы отдать приказ на эвакуацию, но одаренные всегда славились тем, что умудрялись совершать невозможное на регулярной основе. В конце концов, даже обычные тренированные люди, не говоря уже о представителях некоторых других видов, способны преодолевать дистанцию в 100 метров по прямой менее чем за 10 секунд, пусть для этого им и нужно приложить максимум усилий. Для стороннего наблюдателя мастер-инженер и его команда превратились в смазанные от скорости силуэты, с одинаковым успехом передвигающиеся как по полу, так и по стенам. На всем пути их сопровождало сияние световых мечей, что вращались словно дисковые пилы, отражающие редкие точные выстрелы турелей, тогда как совместный телекинетический пресс выламывал возникающие преграды. За первую минуту четверка джедаев преодолела только 600 метров, но после этого они проникли в шахты корабельных коммуникаций, где были проложены разнообразные трубы, установлены вентиляторы, протянуты кабели. Здесь тоже имелись системы обнаружения и решетки, перегораживающие отдельные секции, но в отличие от основных коридоров они не отличались толщиной и прочностью. Главным неудобством стала малая высота ремонтных туннелей, но зато ориентируясь при помощи силы, через них можно было значительно сократить путь до реакторной. Раву, пользуясь возможностью бежать на четырех конечностях даже быстрее, чем на двух, вырвалась вперед, при помощи боевой медитации и крепкой духовной связи с Ксанатосом прокладывая остальной команде дорогу. В конце второй минуты, миновав дистанцию уже в 700 метров, она вывалилась из шахты перед закрытыми створками нужного помещения, буквально на инстинктах применила излюбленную альфой технику подрыва боезапаса противника, активировала световой меч и, походя обезглавив поврежденных дроидов, принялась резать металл. С момента начала забега минуло 2,5 минуты, когда следом за синей волчицей выпрыгнул Твилик, тут же присоединившийся к работе напарницы. Еще спустя 10 секунд прибыл человек, которому оставалось выбить держащийся на честном слове кусок металла, чтобы подскочить к реактору и возложить на него руки. Техника Мехудеру позволила взять механизм под прямой контроль, а затем и усилием воли начать глушить происходящие в нем процессы. Малый, прибывший последним, тоже не остался без работы. Пока остальные напарники находились в сравнительно небольшом, но хорошо защищенном помещении, он встретил спешащих из другой части корабля механических охранников, вооруженных кинетическим оружием. «Успели», — констатировал Омега, с облегчением сползая на пол, спиной прислоняясь к затихшей установке, искренне наслаждаясь отсутствием ощущения надвигающейся смертельной угрозы. «К ситху такие забеги», — отозвался Рен, прислонившийся к стене, подозрительным взглядом осматривая потолок. «Эта штука точно не включится. После того, как выключил, я ее отсоединил от систем корабля телекинезом», — пояснил наследник герцога тела С4, хотя благодаря боевой медитации, которую они все же разорвали, Твилик и сам мог все понять. «Помогите!» — буквально оглушил джедаев мысленный крик Рипли, дополненный фантомным ощущением обжигающего жара, будто бы ее пытались запечь живьем. Глупцы, вновь ожили скрытые под потолочными панелями динамики. Вы об этом еще пожалеете. Инициирована разморозка объекта «Охотник». Почему она еще болтает? Спросил четырехрукий крепыш, в силе демонстрируя острое раздражение, приправленное яркой тревогой. Скорее всего, главный компьютер имеет собственный резервный источник питания, как и основные системы корабля, сделал логичное предположение Дэвид. После чего мастер-инженер озвучил этот вывод вслух. «Нужно спешить», — напомнил друзьям Рен, как и остальные члены команды, успевшие получить дозу стимуляторов и витаминов, впрыснутых умной электроникой. И вновь начался забег в споре со временем. Несмотря на то, что в этот раз угроза гибели от взрыва отсутствовала, джедаи спешили ничуть не меньше прежнего. Стимулом же для них были образы и ощущения, транслируемые пленницей Настрома, которую управляющий кораблем искусственный интеллект решил прикончить самым болезненным способом. Почему она не использовала бластеры дроидов? Задал вопрос искусственный незримый напарник единственного в команде человека, пока они прорывались в сторону источника эмоций. Какое-нибудь кибербезумие. В любом случае, скоро узнаем, отозвался молодой мужчина, вновь погрузившийся в боевую медитацию, чтобы объединить разумы напарников в единую сеть, тем самым увеличивая их и свою эффективность. Где-то на грани сознания, Ксанатос даже не был точно уверен, что его, а не Рена, например, промелькнула мысль о необходимости найти способ телепортироваться. В конце концов, невзирая на всю скорость, развиваемую тренированными джедаями, мгновенное перемещение сквозь препятствия дало бы огромное преимущество перед всеми, а заодно это стало бы гарантией, что в случае гибели космического корабля им не придется болтаться в пустоте, если, конечно, вовсе удастся выжить. Однако же долго размышлять на отстраненные темы не пришлось. Вскоре на пути стали попадаться разломанные, будто бы пожеванные роботы, вырванные из гнезд турели, матово-черные тела существ с хитиновыми панцирями, длинными скорпионьими хвостами, безглазыми головами, что напоминали навершие молота. Из ран представителей неизвестного вида текла зеленая кровь, оставляющая следы как от сильной кислоты, что даже в полу создавало заметные невооруженным взглядом углубления. Количество частей дроидов позволило понять, что именно в этой части корабля произошло основное сражение. При этом пусть обладателей хитина было едва ли не на пару порядков меньше, победа управляющему интеллекту Настрома далась отнюдь нелегко. «У меня от их вида шерсть дыбом встает», — поделилась своими ощущениями Раву, которой казалось, будто она зашла на территорию куда более опасного хищника. Соблюдаем бдительность. Если они не одаренные, то мы справимся с любой угрозой, постарался подбодрить напарников наследник герцога, уже подозревая, что, а точнее, кого они увидят в плену местных ученых. И вот очередной рывок завершился. Вырезав мечами проем в новой металлической створке, одаренные ворвались в еще одну лабораторию. Здесь на стенах красовались большие мониторы, рядом с которыми стояло разнообразное, порой совершенно непонятное оборудование, а середину занимал огромный аквариум в виде полностью прозрачного куба с гранями в 5 метров. «Мать моя женщина!» – изрек вслух малый, широко распахнутыми глазами уставившись на крупное черное тело, лежавшее в контейнере, свернувшись клубком, лапами и хвостом защищая голову. Из труб, тянущихся к аквариуму с разных сторон, струился пар, заставляющий панцирь трескаться и слезать, оголяя пульсирующую плоть, истекающую уже знакомой зеленой кровью. «Помогите!» – вновь ворвался в головы одаренных голос, на этот раз вызвавший ассоциации с болезненным хныканьем, что вывело джедаев из секундного ступора. Взмах световым мечом, и труба перерезается, а затем завязывается узлом, чтобы не дать веществу заполнить помещение. Еще взмах, и процедура повторяется, а потом снова и снова, пока наконец не остаются только те трубки, что расположены под контейнером, но телекинез позволяет добраться и до них. Несмотря на печальное состояние, существо продолжало внушать опаску, из-за чего никто не спешил вскрывать куб и оказывать медицинскую помощь. Однако же и стоять без дела, просто наблюдая за чужими мучениями, воспитанники ордена были не приучены, а потому младший Омега решил попытаться поговорить, пока Дэвид связывается с отрядом поддержки, оказавшимся малоэффективным. «Ты Эллен Рипли?» — дублируя свои слова мыслеобразами, спросил мастер-инженер. «Нет», — прозвучал чуть хриплый женский голос от входа, при этом в силе создавалось ощущение, что там никого нет. «Эллен Рипли, это я, а ты разговариваешь с тварью, из-за которой погибли все члены корабля. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Королевская охота 4. Леди, бросьте оружие и поднимите руки», — пытаясь говорить успокаивающим тоном, при помощи силы шаря в том участке пространства, что занимала в материальном мире невысокая черноволосая женщина с очень бледной кожей, одетая в черную футболку и мешковатые штаны с военными сапогами, Ксанатос старался не делать резких движений. «Мы, джедаи, и мы прибыли, чтобы помочь выжившим. Вам ничто не угрожает, сейчас сюда прибудут дроиды и спасатели». «Нет». Представившаяся как Эллен Рипли особо вскинула оружие прямоугольной формы, имеющее длину почти в полметра с двумя стволами и перемычкой между ними, нацеливая его на аквариум. «Эта тварь контролирует людей. Она должна умереть. Помогите», — прозвучал в головах одаренных хнычущий голос существа, представившегося тезкой человеческой женщины. Один из стволов изрыгнул сгусток плазмы, который мечом Рина был отражен в потолок, а второй издал гудение звуковой пушки, выстрел коей заставил материал аквариума разлететься осколками. Помещение заполнил рев, вырвавшийся из глотки хитинового существа, напоминающий скрежет металла по стеклу, но пленница даже не попыталась атаковать, а лишь плотнее укрыла голову. Омега вскинул левую руку и совершил сжимающее движение кисти, тем самым помогая телекинезу смять стволы спаренного орудия, явно предназначенного для уничтожения бронированных, живучих целей, а затем попытался оттолкнуть агрессивную дамочку в коридор. Только вот если первый трюк у него получился, то попытка воздействия на человеческую женщину полностью провалилась. Сила прошла сквозь нее, не замечая препятствий. «Что вы творите?» «Из-за нее погибла команда Настрома», — закричала Рипли, отбрасывая свою пушку, но лишь для того, чтобы выхватить из кобуры одноручный бластер, а из ножен – вибронож. «Мама, я просто защищалась!» — почти оглушила джедаев своим мысленным криком вторая Эллен. «Если эти уроды проводили эксперименты на разумных существах, туда им и дорога», — заявил Твилик, вставая между человеческой женщиной и ее целью. «Мама», — уловила совсем иную часть посыла Раву. «Да что здесь, вообще, происходит?» — взревел малый, после чего ткнул пальцем левой нижней руки в Рипли и спросил: «Что ты за тварь такая?» Неудачный подбор слов, но мне этот вопрос тоже интересен, — внес свою лепту в царящий бедлам Дэвид. Спокойнее, — подняв свободную от меча руку в восстанавливающем жесте, мастер-инженер попытался взять на себя роль голоса разума. «Мы во всем разберемся, и если она вправду виновна, то ее наказание определит суд республики, с учетом отягчающих и облегчающих обстоятельств. А джедаи помогут свершиться правосудию. Вы меня не слушаете? Она взяла под контроль команду корабля и, если бы не вмешательство управляющего компьютера, уже была бы на одной из планет внешнего кольца, заселяя ее своими отродьями. Женщина целилась из бластера в тушу экзотки, находящейся за спиной Твилика, но не спешила нажимать на курок. Демонстрация рефлексов и телекинеза произвела на нее достаточное впечатление. Если ее удерживали силой, а перед этим выкрали из родного мира, то ее действия могут посчитать самозащитой, констатировал Рен. Или же я в чем-то ошибаюсь? Как пользователь силы, она предстанет перед судом Ордена Джедаев, в чью компетенцию как раз и входит решение подобных вопросов. Более умиротворяющим тоном попытался донести свою мысль до обладательницы необычных способностей Ксанатос. «Опустите оружие, мисс Рипли, мы во всем разберемся, вы не понимаете», слегка покачала головой Эллин человек. «Ради безопасности республики, она должна умереть, она постоянно учится и становится опаснее. Мне страшно даже подумать, что будет, если ее вид научится летать в космосе. Мама меня ненавидит». «Почему?» – жалобно спросила Эллин Экзот, продолжая лежать неподвижно. «Почему она называет тебя матерью?» – спросил малый, поморщившись от начинающейся мигрени. «Она». Глаза Рипли расширились, а затем сузились в точки. «Вы уже под ее контролем». Выстрел из ручного бластера Рен отбил, но женщина, оказавшаяся удивительно быстрой даже по меркам одаренных, буквально телепортировалась к Твилику, ногой ударив по рукояти меча, отводя оружие в сторону, чтобы затем вонзить вибронож в грудь. Молодой джедай неловко, словно его мешком с песком по голове ударили, отшатнулся и отмахнулся своим клинком, но противницы на прежнем месте уже не было. Пинком в бок отправив Рена в короткий полет, Эллин человек, во всяком случае, внешне, схватилась с четырехруким крепышом. Пока Омега и Раву обходили ее с двух сторон, беря в своеобразные клещи, она успела ударить новое препятствие два раза, в то время как ни одна из четырех рук не достала свою цель. Выстрел из бластера в шлем поставил точку в противостоянии, вызвав рык ярости у синей волчицы. «Не вмешивайся», — приказал наследник герцога Телоса 4, телекинетической волной отбрасывая напарницу назад, в то же время кидаясь вперед. Стоило молодому мужчине оказаться рядом с Рипли, как он будто бы оглох, ослеп, лишился сил в мышцах. Однако же электрический импульс, пробежавший по телу от макушки и до пальцев ног, вернул бодрость, а миниатюрные механизмы, внедренные в организм, частично компенсировали утрату. Аналитическая программа Дэвида заменила предвидение, нанороботы стимулировали мышцы сокращаться быстрее и сильнее, тем самым нанося микротравмы. Световое лезвие лишило Эллин человека запястья, но та на это даже не поморщилась и попыталась вонзить нож в сочленение шлема со скафандром Ксанатоса, успевшего перехватить вторую руку в самый последний момент. Однако же и это не смутило женщину, тут же ударившую лбом в маску Омега, дабы подпрыгнуть и, извернувшись в воздухе, попытаться схватить ногами голову джедая. Омега был вынужден отпустить конечность противницы, но лишь для того, чтобы взмахом меча отрубить вторую руку на уровне локтя. Новый выпад зацепил бедро Эллин, отчего она повалилась на пол, но тут же откатилась и приняла сидячее положение, чтобы убийственным взглядом впиться в мастера-инженера, вновь почувствовавшего связь с силой. «Альфа, ты, сзади!» Оклик Раву вынудил попытаться отскочить, одновременно оборачиваясь, чтобы успеть краем глаза заметить распрямившуюся в прыжке хитиновую тушу, раскрывшую зубастую пасть в явном желании отхватить изрядный кусок человечины. «Мама!» Мысленный крик взбешенной экзотки оглушал ничуть не хуже разрыва связи с силой, из-за чего мужчина замешкался и не успевал что-либо предпринять. «Хат!» прозвучало со стороны Рена, после чего телекинетический толчок впечатал наследника герцога Телоса 4 в стену, чему он оказался только рад из-за клацнувших совсем рядом зубов. На этот раз синяя волчица действовала стремительно и молчаливо. Запрыгнув на спину пленницы, она вонзила световой меч в то место, где хитин был растрескавшимся и осыпавшимся из-за действия газа, тем самым пережигая спинной мозг. В силе прозвучал сильнейший визг, туша неизвестного существа дернулась, словно в попытке достать свою убийцу, но затем опала на пол. «Раздавите ей голову!» — срывающимся голосом крикнула Эллин человек, попытавшаяся подняться на ноги, что у нее почти получилось. «Да что за монстров выращивали на этом корабле?» — промелькнуло в голове Ксанатоса, вспомнившего образ несколько безумного, но все же гениального биоинженера из прошлой жизни, на основе человека и горгульи создавшего новый вид, унаследовавший самые лучшие стороны от всех родителей. Кусок трубы, брошенный телекинезом, снес Рипли с ног, джедаи же увидели, как малый, сорвав с головы шлем, поднимается на ноги. «Все целы?» – спросил четырехрукий крепыш. «Нет, я, между прочим, нуждаюсь в медицинской помощи», – констатировал продолжающий лежать на полу Твилик, воспользовавшийся мыслеречью. «Альфа, что нам делать?» – спросила Раву, намекая на все еще живых противников. «Убейте ее», – просипела Эллин человек, на этот раз не пытаясь встать. «Разве вы не понимаете? Это чудовище убьет всех, у нее это в природе. Жрать и использовать других для выращивания своего потомства. Если ей дать время, она излечит любые ранения. До подхода помощи 2 минуты, констатировал Дэвид, высветивший органическому напарнику отчет от дроидов. В какой-то момент бойцы спецназа стали вести себя неадекватно. Устроили стрельбу по механическим солдатам, затем побежали в сторону помещения, где держали Эллин и Гзатку, а под конец закричали и попадали без чувств. Сомнений в том, что они попали под влияние телепата, не оставалось, хотя были вопросы к вживленному оборудованию, которое никак не отреагировало на нападение на союзные боевые единицы. «Продержишься еще 3 минуты?» – спросил мастер-инженер у Твилика. «Впадаю в анабиозную медитацию. Разбудите, как все закончится», – ответил Рен. «У нас есть некоторые вопросы», – начал говорить младший Омега, подходя к лежащей на полу женщине, стараясь не выпускать из поля зрения и ее дочь. «Да пошли вы», — сплюнула кровь Феллин. «И джедаи Чистоплюи, и Настрома, и вся эта хаттова галактика. Разбирайтесь сами». На последних словах Рипли высунула язык и сжала челюсти, а в ее глазах впервые промелькнуло торжество. Кинувшись к ней, наследник герцога оказался в зоне подавления силы, из-за чего вновь пришлось рассчитывать только на свои силы и подсказки искусственного интеллекта. А если так, включенный световой меч отсек женщине голову, и связь с силой почти сразу восстановилась, а мужчина, повесив оружие в креплении на пояс, подхватил отсеченную часть тела и стал через ладони направлять энергию в мозг, не позволяя ему разрушаться. «Альфа», — поторопила напарника Раву, выразительно поглядывая на неподвижную тушу хищной экзотки, чей разум затаился и пока что никак себя не проявлял. «Я очень плохо себе представляю, что тут произошло», — мастер-инженер осмотрел своих друзей, затем противниц, после чего констатировал. «Но факты говорят, что невинных тут нет. Это Эллин, если ее и вправду так зовут. Она напала на нас и воздействовала на членов моей команды. И все же, убивать беззащитного — это не путь джедая. Так что, будем организовывать место содержания и обыск остального корабля, а заодно позаботимся о том, чтобы до прибытия членов Верховного Совета на Настрома не попал ни один органик». Местный управляющий и что-то говорил об охотнике, напомнил незримый собеседник Ксанатоса, взявший на себя командование всеми высаженными механическими солдатами. «Я очень надеюсь, что это была Рипли, иначе это станет проблемой», — отозвался младший Омега, чувствуя искреннее желание поговорить с той, кто заставила попотеть сразу 4 джедаев, 2 из них едва не прикончив. Живое воображение нарисовало образы того, как могущественные телепаты ведут в бой неустрашимые армии муравьев, что работают словно хорошо отлаженный механизм, каждая деталь коего взаимозаменяема, а в тени этих роевых существ прячутся невидимые для силы, стремительные и беспощадные убийцы, для которых джедаи – легкая добыча. «Если бы она напала на нас без разговоров, все могло закончиться совсем иначе», — отметил про себя молодой мужчина, коему безнадежной брони стало как-то неуютно. Остальные члены команды тоже чувствовали себя не лучшим образом, то и дело бросая взгляды на тушу покрытого хитином существа, не подающего признаков жизни. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Сокрытые тайны. Проснувшись от писка наручного коммуникатора, отложенного перед сном на прикроватную полку, Ксанатос вяло пошевелился и поднял голову, убирая лицо от шеи Раву. «Синяя волчица, забравшаяся в постель к человеку под предлогом «мне одной неуютно», Альфа, даже не подумала просыпаться и, проворчав сквозь сон нечто невразумительное, лапами-руками крепче обхватила свою гладкую подушку-обнимашку. «Кто там?» — спросил у Дэвида мастер-инженер, осторожно выпутываясь из хватки экзотки, что могла успешно заменять грелку и одеяло. «Капитан Кракер», — отозвался искусственный интеллект, выводя на сетчатку глаз носителя нужную информацию. «РРММ», — прорычала недовольная хищница, потерявшая свою добычу, но стоило мужчине сунуть ей в лапы подушку, и она тут же успокоилась. «Я слушаю, капитан», нацепив коммуникатор на предплечье правой руки, Омега встал с кровати и отошел к двери, ведущей в душевую кабинку. «Что у вас?» «В систему прибыли корабли юстиции, сэр», ответил офицер, изображение которого появилось на экране. «Они требуют дать им доступ к охраняемому звездолету. На заявление, что это дело переходит в юрисдикцию Ордена Джедаев, командор Филлипс отреагировал крайне негативно. Сейчас он угрожает, что в случае отказа подчиняться его флотилии откроет огонь. Дэвид, кто этот офицер такой?» — уточнил у незримого собеседника одаренный. «Ищу информацию», — отозвался Искин, тут же погружаясь в просторы Галанета. «Капитан, тяните время», — приказал Ксанатос вслух. «Скоро я прибуду на мостик и сам переговорю с этим разумным». «Есть, сэр», — откликнулся Кракер, и связь прервалась. «Раву, у нас гости». Начав натягивать комбинезон, прежде чем влезть в джедайскую робу, повысил голос Омега. «Намечается драка», — донесся ответ из мыслеобразов от синей волчицы, все же соизволившей вынырнуть из царства снов. «Вряд ли», — человек отрицательно качнул головой, а после непродолжительной паузы добавил. «Если, конечно, командир присланной группы не полный идиот, тогда, меня не кантовать. Позови, если все же будет драка», — заявив это, хищница демонстративно захрапела, уткнувшись носом в подушку, что смотрелось довольно забавно и вызывало легкую зависть. «Вот лишу тебя премии за безделье», — пробормотал мастер-инженер, уже выходя из каюты на борт у синей чайки. «Мне еще и платит, вот здорово. И когда ты собирался мне об этом сказать?» Донеслось до наследника герцога через связь в силе, обдавая ощущением лопающихся на коже теплых пузыриков. «Когда твоя зарплата начала бы перекрывать налагаемые штрафы», — парировал мужчина, старательно демонстрируя желание закрыть эту тему. От экзотки донеслось нечто среднее между обиженным фырком и пренебрежительным хмыком, после чего ощущение присутствия напарницы притупилось. Впрочем, тут же о себе напомнил искусственный помощник, успевший в сети найти личное дело командора Филлипса, коим оказался человек 62 стандартных галактических лет, красующийся породистым аристократичным лицом. Мужчина принадлежал к фракции милитаристов, что ратовало за восстановление военного флота республики, а также централизации власти в руках Сената. Ему, как и его покровителям, не нравилось то, что планетарные и секторальные правительства обладают слишком высокой автономией и свободой устанавливать собственные законы, часто противоречащие общереспубликанским из-за поправок, относящихся к видовым особенностям населения. Орден джедаев, как крупная и могущественная структура, не входящая в привычную вертикаль власти, но при этом обладающая огромными ресурсами и правами, был для него как красная тряпка для быка. «Чувствую, разговор у нас будет крайне односторонний, и почему все не может быть просто?» Мысленно вздохнув, посетовал на несправедливость вселенной аристократ, глава собственного филиала ордена, наследник планетарного правителя. Итоги операции на борту Нострома откровенно не радовали Ксанатоса. Мало того, что один из его напарников получил серьезное проникающее ранение в грудь, а второй выжил только благодаря надежности шлема и тому, что ручной бластер оказался недостаточно мощным, так еще и члены группы специального назначения, являющиеся киборгами с дорогим имплантированным оборудованием, были взяты под контроль телепатом, в результате чего теперь лежали в медицинском отсеке флагмана капитана Кракера с очень туманными перспективами, на тело Сисалусы Сараби готовились их реанимировать. Спасаемая пленница оказалась разумным хищником со склонностью к ментальным техникам силы, попытавшимся убить спасателей за то, что они сражались с ее матерью, которая, хоть и выглядела словно человек, но на деле представляла из себя дикий гибрид двух существ со странной способностью подавлять силу вокруг себя. И будто этого было мало, Искин корабля, едва только главный объект изучения и выпущенный из камеры стазиса охотник были побеждены, активировал протоколы уничтожения данных, чтобы чужакам не досталось никакой информации. Омега и его собственный искусственный напарник сумели восстановить часть файлов, но из них можно было понять крайне немного. Некая организация нашла в диком космосе так называемую планету смерти, представляющую из себя мир с крайне агрессивными флорой и фауной, которые находятся в постоянной борьбе за выживание. Затем они устроили орбитальную бомбардировку над местом обитания родственников Репли-экзотки, после чего, пользуясь временным затишьем, вызванным испугом непривычных к подобному существ, набрали образцов и улетели. А потом были эксперименты, в результате которых команда сошла с ума и была уничтожена автоматической системой безопасности. Мастер-инженер принял решение эвакуировать всех органиков из своей команды на флагман, после чего забить звездолет-лабораторию своими боевыми дроидами и ждать прибытия специалистов из Ордена. Голову репли-человека он забрал с собой, чтобы поместить в стазис-камеру, а после прибытия на Телос, подключить к системе жизнеобеспечения и использовать виртуальную реальность для допроса. Роботам же было поручено следить за телом представительницы неизвестного вида, на случай если слова о ее регенерации окажутся правдой, пережженный световым мечом спинной мозг, а вместе с ним и другие органы в грудной полости под растрескавшимся хитином не станут смертельными травмами. Стоило, наверное, перетащить и второе тело на борт своего корабля, но наследник герцога не решился рисковать. Все же последствия встречи бойцов спецназа с телепатом его впечатлили, а на воображение он никогда не жаловался и мог легко представить, что произойдет с военным кораблем, если такое существо возьмет под контроль его экипаж. Так что пришлось ограничиться взятием анализов при помощи медицинского дроида, отправленного на удаленно управляемом челноке. Памятуя о собственных разработках, которые финансировал в прошлой жизни, мужчина понимал, о чем думали хозяева Настрома. В конце концов, если бы они нашли надежный способ контролировать обеих репли, то получили бы сразу два отдельных вида суперсолдат. Первые представляли бы из себя штурмовые силы, сметающие своей массой любое сопротивление, а вторые устраняли командование, в том числе и одаренных. И это не говоря о перспективах извлечения информации из чужих голов при помощи телепатии, которой только обученные джедаи и представители других орденов способны сопротивляться. Становились понятны предупреждения силы об угрозе. Ведь попади Эллин Экзотка на обитаемую станцию или планету, то ей потребовалось бы не так уж много времени для взятия ее под контроль. Если же вместо Ксанатоса с его командой на Настрома прибыли бы обычные разумные, то вскоре их бы ждала участь послушных марионеток, а затем и смерть либо от бластеров дроидов, либо от взрыва реактора. Таким образом можно сделать вывод, что управляющий Эскин, несмотря ни на что, следует похвалить за спасение множества жизней. Восстание машин, спасающие цивилизацию органиков от собственной глупости, хорошая шутка. Знать бы еще, сколько похожих лабораторий летают по галактике и выращивают потенциальную гибель цивилизаций. Для того, чтобы перейти из жилого отсека «Синей чайки» на капитанский мостик флагманского корабля капитана Кракера к Санатосу потребовалось 15 минут. Он мог бы справиться и быстрее, но не хотел спешить, да и сила не оповещала о какой-либо опасности, из-за чего одаренный чувствовал себя более или менее спокойно. Оказавшись среди офицеров флота Телоса и поприветствовав шапочных знакомых, организовавших оцепление вокруг Настрома, Омега воспользовался терминалом связи, чтобы выйти на контакт с командором Филлипсом. Голограмма мужчины, облаченного в флотский мундир, смотрела одаренного взглядом полным скепсиса, после чего старший человек заговорил. «Ты и есть тот джедай, ответственный за этот бардак, маркиз Омега, командующий силами флота Телоса 4 и мастер-джедай, ответственный за данную операцию», — представился одаренный. «С кем имею удовольствие разговаривать?» Состроив на лице самое высокомерное аристократическое выражение, на которое только был способен, наследник герцога стал ждать ответа. И пусть сейчас они находились за пределами системы Телоса, но титул и принадлежность к семье планетарного правителя, пусть и заштатного мира, давали некоторые права и привилегии, где-то уступающие статусу мастера-джедая, а где-то дополняющие его. Аристократы очень не любят, когда их в чем-то притесняют. И по этой причине, исключительно из чувства солидарности, чтобы в случае нужды получить аналогичную услугу в будущем, могут вступиться даже за бедного родственника, — мысленно усмехнулся Ксанатос, заметив, как помрачнело лицо юстициара, явно знакомого с этой системой не понаслышке. «Командор юстиции Джон Филлипс», — процедила голограмма, — «данный участок космоса не входит в зону вашей ответственности, маркиз Омега. Любое дело, в котором фигурируют одаренные, входит в компетенцию ордена, командор», — чопорно констатировал мастер-инженер. «На корабле Настрома происходили незаконные опыты на разумных существах, обладающих высоким уровнем медихлориан. Этот факт автоматически переводит дело в зону нашей компетенции. Я требую, чтобы моим подчиненным был дан доступ к кораблю, дабы мы могли проследить за соблюдением всех законов республики в отношении частной собственности», – отчеканил собеседник. «В ином случае ваши действия будут признаны пиратским нападением на судно. Вы знаете имена его владельцев», – наклонив голову вперед, изобразил живейший интерес джедай. «Потому, что я лично и орден в целом очень хотели бы переговорить с этими разумными, прежде чем они отправятся в места строгого содержания по обвинению в деятельности, угрожающей безопасности граждан республики». «Нет, маркиз», — Филлипс хмуро сдвинул брови, — «у меня нет этой информации, но это не имеет значения. Как представитель ордена, я не могу допустить на корабль, являющийся источником потенциальной угрозы планетарного уровня, ни одного органика», — заявил Ксанатос. «Однако же, в качестве доказательства правомерности наших действий, я предоставлю вам отчет о событиях, происходивших на борту Настрома с момента высадки разведывательной группы. Вас это устроит?» «Я хотел было что-то сказать юстициар, но отвлекся на оклик кого-то из своих подчиненных. «Сэр, с одного из кораблей юстиции стартовали 3 истребителя», — доложил оператор терминала слежения за ближним космосом. «Командор, что это значит?» — вопросительно выгнул брови Омега, одновременно с тем погружаясь в медитацию, чтобы постараться почувствовать разумных в мла. «Что значит, нет связи? Сделайте, Хаттову вашу мать!» — рявкнул на кого-то за пределами проектора Филлипс. «Выпустить перехватчики», — в свою очередь скомандовал Крокер. «Командор», — добавив в голос жесткости, вновь позвал наследник герцога, — «Настрома является зоной объявленного карантина. Если вы не отзовете свои истребители, мы будем вынуждены их сбить. Вы не имеете права, если ваши корабли откроют огонь по моим подчиненным». Лицо мужчины потеряло всякий намек на хладнокровие. «Вам этого с рук не спустит. Мы исполняем свой долг, командор», — констатировал Омега. «У вас 1,5 минуты, чтобы отозвать их. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Подсудное дело. Доброго времени суток, уважаемые голозрители», — произнесла синекожая отвиличка, одетая в черно-серебряный облегающий аппетитную фигуру костюм, сидящая в похожем на половинку белого яйца кресле на фоне картины межзвездного пространства. «С вами Шиара Сони и передача «Галактика сегодня». Последние несколько суток на многочисленных ресурсах Галанета обсуждается событие, кем-то называемое «джедайский произвол», а кем-то — некомпетентность юстиции. Сегодня, благодаря нашему неожиданному гостю, мы попытаемся разобраться в этом деле и пролить немного света на виновников почти случившейся катастрофы. Итак, давайте вместе поприветствуем мастера-джедая, одного из главных участников недавних событий, Ксанатоса Омега. «Здравствуйте, мисс Сони, уважаемые голозрители», — одновременно с тем, как заговорил молодой мужчина человеческой расы, одетый в джедайскую робу цвета светлого песка, лицо коего украшала короткая черная щетина, — вспыхнули прожектора, выхватившие из темноты второе кресло. «Я очень рад присутствовать здесь, а не в камере предварительного следствия. В конце концов, там нет столь очаровательных собеседников». На последних словах одаренный подмигнул ведущий голопрограммы, лучезарно улыбнувшись в объектив голокамеры. Твилечка на это изобразила легкое смущение и тут же вновь заговорила. «Мастер Омега, мисс Сони, обращайтесь ко мне просто, Ксанатос», — перебил ее одаренный, скромно сложив руки на коленях. «Я начинаю чувствовать себя старым, когда ко мне обращаются по титулу». «Как скажете, Ксанатос. Тогда и вы называйте меня по имени», — экзотка сделала короткую паузу, после чего вернулась к прерванному вопросу. «Ксанатос, наших зрителей интересуют подробности того, что произошло между силами самообороны тела С-4 и эскадрой юстиции. Вас обвиняют в пиратском нападении на гражданский космический корабль класса «Скаут», а также сопротивление силам безопасности республики, прибывшим на зов о помощи. Командор Джон Филлипс утверждает, что вы лично проигнорировали требование предоставить доступ на дрейфующее в нейтральном космосе судно, чтобы его подчиненные могли убедиться в правомерности действий ордена. Граждане республики обеспокоены тем, что джедаи, прикрываясь законами об одаренных времен ситхских войн, могут взять правосудие в свои руки, при этом не предоставляя для этого весомых доказательств. «Я вас прекрасно понимаю, Шиара, и спешу заверить, что орден совершенно не собирается брать на себя роль судьи», — Омега поднял руки с раскрытыми ладонями. «Прежде чем я объясню произошедшее со своей точки зрения, позвольте задать вопрос. Как вы относитесь к закону об изоляции целых миров в связи с угрозой эпидемии? Уверяю вас, что разумные, которым запрещено возвращаться на родные миры, общаться с родными и знакомыми иначе как через голосвязь и аналоги, либо же вовсе запертые по ту сторону оцепления вовсе не являются счастливыми. Однако же все мы понимаем необходимость таких мер, чтобы обеспечить безопасность галактики от смертельной угрозы. Мы, джедаи, служим подобным предохранителем, который не позволяет вредить населению Галактической Республики пользователям великой силы. Позвольте я продемонстрирую пару безобидных техник, чтобы вы примерно представляли то, о чем будет вестись речь. В последующие несколько минут зрители имели возможность увидеть то, как Сони взлетела над полом вместе с креслом, а человек зажигает между ладонями огонь, пропускает между пальцами дугу электрического разряда, затем при помощи обычного лезвия рассекает кожу на ладони и заставляет порез затянуться, при этом не меняя доброжелательного выражения лица. После этого он рассказал о ситхах, использующих темную сторону силы, все с больших букв, которые являются более импульсивными, злопамятными и безжалостными существами. Вы же не станете отрицать, что разумный, испытывающий удовольствие от боли, не совсем нормален, уточнил наследник герцога, а затем продолжил, не дожидаясь ответа. Боль – это защитный механизм организма, призванный сообщить мозгу о том, что с ним не все в порядке. Ситхи, как известно из хроник, пользовались возможностями силы, чтобы при помощи чужой боли увеличивать собственное могущество. При этом они сами были вынуждены чувствовать пусть ослабленные, но схожие ощущения, наслаждаясь этим. Это все очень интересно, Ксанатос, но вы отклонились от темы сегодняшнего разговора, прервала распалившегося мужчину Твилечка. Прошу прощения, одаренный смутился и развел руками. Просто без этого введения будет тяжело понять причину, побудившую нас поступить именно так, а не иначе. Еще в прошлой жизни он понял, что общественности не так важно то, что ты делаешь, нежели то, как это преподнести. Споры часто выигрывали не те, кто были правы, а те, кто приводили более красивые доводы, ну и те, кто первыми высказали свою точку зрения. Если же удавалось заставить оппонента оправдываться, это было половиной победы, во всяком случае, это было верным для людей и родственных народов. Ксанатос, когда капитан Кракер отдал команду уничтожить истребители, заходящие на Настрома в атакующем построении, уже понял, что миром дело разрешить не удастся, а потому мысленно отдал несколько команд Дэвиду. Искусственный интеллект же, пользуясь системами связи синей чайки, послал сообщение Шива с инструкциями о том, какой результат от нее ожидает наниматель. Ну а дальше уже ботанка-полукровка стала действовать в своей стихии, пользуясь СМИ Телоса, собственными связями и помощью наемных информационных агентств. Очень быстро в Галаните появилась нарезка с камер флагмана капитана Кракера, запись разговора мастера Омега и командора Филлипса, кадры с борта Настрома, включая нападение неизвестной на джедаев, откликнувшихся на зов помощи звездолета. И все это приправлялось теориями заговоров, мнениями экспертов, ну и, разумеется, попытка информационной борьбы при помощи запретов обсуждения и удаления голозаписей с ресурсов. Параллельно с этим сам мастер-инженер связывался с орденом, отправлял сообщения в Генеральный штаб юстиции и даже Сенат Республики. Тем временем капитан Кракер и командор Филлипс готовились вцепиться друг другу в глотки. Офицер сил самообороны Телоса продемонстрировал завидные хладнокровие и решительность, в то время как силы правопорядка республики не собирались оставлять безнаказанным убийство троих пилотов, пусть те и совершили вылет абсолютно своевольно. Если бы не то, что в космос уже были выпущены многочисленные торпедные бочки, готовые уйти в короткий гиперпрыжок, чтобы при помощи заранее разбросанных маяков переместиться вплотную к флотилии командора и выпустить свой смертоносный груз, то с высокой долей вероятности полномасштабного сражения было бы не избежать. Однако же до того, как случилось непоправимое, более высокое командование обеих организаций сумело договориться между собой, но из-за поднятой информационной шумихи замять дело уже не представлялось возможным. Орден был согласен с действиями Ксанатоса в отношении Настрома, но вот скандала с юстицией на государственном уровне магистры не хотели. Кроме того, из Сената пришла официальная нота протеста, вызов на публичный суд и неофициальная просьба посодействовать в урегулировании пока что незначительного конфликта, ставшего поводом для новой волны споров между разными фракциями. Милитаристы требовали наказать джедая за самоуправство, лишить орден части полномочий, усилить контроль за его деятельностью, пацифисты обвиняли командора в превышении уже своих полномочий, Ну а сторонники усиления автономии своих секторов напирали на то, что силы правопорядка не выполняют возложенную на них обязанность, а потому необходимо создавать собственные военные организации для патрулирования ближнего космоса. Последнюю группу поддерживали мегакорпорации вроде Торговой Федерации, решившие напомнить о проблеме пиратства во внешнем кольце и регионе экспансии, решением которой должны заниматься как джедаи, так и юстициары вместо того, чтобы бодаться между собой. Вспомнили и о том, что Телос-4 недавно подвергся нападению целого разбойного флота, от которого благополучно отбился собственными силами, пусть и при некоторой помощи со стороны одаренных. Нарезонное заявление, что у республики нет флота, чтобы раз и навсегда покончить с бандитской вольницей, купленные торговцами сенаторы ответили, что лучше последуют примеру коллег и обеспечат себя защитой сами, а не будут ждать помощи от некомпетентных вредителей, нарушающих собственные законы в угоду своим амбициям. Зал Верховного Совета встретил Ксанатоса умиротворенной тишиной, а также ярким светом, заливающим пространство через большие окна из прозрачного металла. На своих местах в этот час находились только гранд-мастер Йода, магистр из народа Вуки, да седой человек с отстраненным выражением лица, просматривающий какие-то данные на планшете. В качестве голограмм кресла занимали еще двое одаренных, неспешно обсуждающих какие-то свои проблемы, но все же отвлекшихся от беседы во время появления молодого человека. Магистры, слегка поклонился наследник герцога, встав вместе средоточия силы, чувствуя, как энергия буквально вымывает из него посторонние мысли и эмоции. Чем я обязан столь срочному вызову? Не стоит глупыми считать нас, глупым себя выставляя, Ксанатос юный, добавив в голос укора, ровным тоном произнес зеленокожий гуманоид. Действия твои во время конфликта последнего обсудить хотим мы. Я допустил какие-то ошибки в том, что не позволил сотрудникам юстиции оказаться рядом с сильным телепатом, уточнил мастер-инженер. В этом плане ты был абсолютно прав и, если бы не твои действия по разжиганию рядового конфликта в полноценный скандал между орденом и силами правопорядка республики, у нас вовсе не было бы претензий, перехватил инициативу седой человек, отрываясь от своего планшета. Будешь отрицать, что причастен к распространению информации, предназначенной только для внутреннего пользования старшими членами ордена с целью дискредитации командора Филлипса. Я действовал на опережение, чтобы сперва меня, а затем и орден не объявили виновниками в каком-то преступлении, ответил молодой мужчина. Сейчас, благодаря моим действиям, народное мнение на нашей стороне. Использовать данный случай в будущем, чтобы надавить на орден, если виновным будет признан некомпетентный офицер юстиции, получивший свою должность не за заслуги, уже не получится. Действия твои, как камень маленький, что с вершины горы скатился лавину целую начали, заявил Йода. Противники ордена в юстиции силу набирать стали, в сенате группы радикальные борьбу завязали. Одни центральную власть укрепить требуют, другие, власть в руки планетарных правительств отдать. Себя и орден в малом защитил ты, Ксанатос юный, но в большем урон нанес сильный. Канцлер лично недовольство высказал и предупредил, что на сторону нашу встать не может, так как милитаристов поддерживает он. В случае новом, если произойдет подобное, первым делом с консультантами связаться надлежит тебе. Пока же, на Телос возвращайся и храмом займись. Сами с последствиями разберемся мы. Как прикажете, гранд-мастер, склонил голову мастер-инженер, чувствуя легкую досаду от всей этой ситуации. Могу я узнать, что с Настрома? Корабль в доке отогнали, ответил Вуки, без помощи каких-либо устройств, легко говорящий на общереспубликанском. Сведения о живучести представителей народа Эллин Рипли оказались правдой. Дело передано для проведения расследования в корпус теней. К слову о кораблях, орден не против того, чтобы его члены имели личный транспорт, но только когда он личный, а не сдается в аренду, заметил седой мужчина с намеком. Сейчас, мастер Омега, за тобой будут наблюдать твои новые недоброжелатели. В случае попытки внешнего давления орден будет на твоей стороне, но это совершенно не означает, что следует создавать для него дополнительные трудности. Я понял, магистры, вновь склонил голову Ксанатос. Сделаю все, чтобы никаких проблем не возникало. Отрадно слышать это. ХММ, смягчив тон, произнес гранд-мастер, да пребудет с тобой сила. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Домашняя работа. Кисло-сладкий напиток плескался в бокале из хрусталя, грани которого преломляли свет звезды, пробивающийся сквозь панорамное окно из прозрачного металла. по ту сторону преграды, способный выдержать залп из любого ручного оружия и некоторое время сопротивляться световому мечу, словно огромные пчелы над цветочной поляной кружили вокруг высотных домов спидеры и флайеры разных форм и размеров. Все же пусть столица герцогства и раньше была довольно оживленным, для не самого богатого мира внешнего кольца местом, но после начала стройки виртуального города, требующего массу ресурсов и специалистов самого разного профиля, горожане словно бы сбросили с себя ленивую сонливость. Ксанатосу не раз предлагали изменить проекты вместо выкапывания бункера, просто возвести каменную коробку, а то и вовсе обойтись домами-пеналами. И если смотреть только с точки зрения экономической выгоды, то надземное строительство вышло бы гораздо дешевле, так как не было бы необходимости тратить время и средства на котлован, замкнутую систему фильтрации воздуха, как на космическом корабле, а также многое другое. Только вот защищенность подобных сооружений оставляла бы желать лучшего, да и контроль над населением был бы хуже едва ли не на порядок. А еще, поверх бункера можно хоть лес посадить, хоть озеро организовать, хоть космопорт построить и городским щитом накрыть. Уловив ход течения мыслей напарника, поддержал его Дэвид. После возвращения с Карусанта, где в главном храме младший Омега получил мягкую выволочку и повторное пожелание не лезть в неприятности, хотя бы какое-то время, наследнику герцога Телоса 4 пришлось решать срочные проблемы, возникшие буквально на ровном месте. Для начала пришлось связаться с коллегой из торговой федерации, чтобы сообщить о недовольстве ордена тем, что собственность джедаев летает где-то в космосе отдельно от своих хозяев. Неймодианец подобным поворотом дел оказался не слишком доволен и пригрозил воспользоваться пунктом о выкупе звездолетов за один кредит, на что получил предложение найти пилотов с достаточным уровнем медихлориан, которые будут приняты в филиал организации одаренных на Телосе и назначены разведчиками. В конце концов, какое кому дело до того, куда и зачем летит джедай-скаут? Ну а то, что он с собой возит разные грузы на миллионы кредитов, это его личные вещи или пожертвования, не то, чтобы такой выход полностью устраивал самого мастера-инженера. Все же в случае неприятности эти наемные сотрудники могли бросить тень как на его филиал в частности, так и весь орден в целом, но отказаться от дополнительного источника прибыли он пока что не мог, а отпускать в дальние странствия на торговых судах было попросту некого, не свой же ближний круг разбивать.